Глава 8. Весенняя оттепель. Фрейзер Ридж, колония Северная Каролина, март 1777 года. Одно могу сказать точно об опустошительном пожаре. Собирать вещи стало гораздо проще. У меня осталось одно платье, сорочка, три юбки, одна шерстяная, две муслиновые, две пары чулок. Одна пара была на мне, когда сгорел дом, а вторая, небрежно оставленная сушиться на кустах за несколько недель до пожара, нашлась позже потрёпанная, но вполне пригодная для носки. Шаль и ботинки. Джейми притащил для меня жуткого вида плащ. Уж где он его раздобыл, я не знала, а спрашивать не хотелось. Это одеяние из плотной шерсти цвета гниющего мяса воняло так, словно в нем кто-то помер, да так и лежал пару дней, пока его не нашли. Я прокипятила плащ с дегтярным мылом, но дух его прежнего владельца по-прежнему напоминал о себе. Что ж, по крайней мере, я не мерзла. Упаковать аптечку оказалось почти так же просто. Скорбно вздохнув над кучкой пекла, в которую превратился мой замечательный медицинский саквояж с изящными инструментами и множеством бутылочек, я перебрала кучку спасенных остатков моей хирургической. Помятый цилиндр микроскопа, три почерневшие от огня керамические банки, одна из которых была без крышки, а другая треснула. Большая жестянка гусиного жира, смешанного с камфорой, сейчас почти пустая после долгой зимы с простудами и кашлем. Стопка обгорелых страниц, вырванных из журнала с медицинскими записями, который начал еще Даниэль Роулингс. А я продолжила. Мое настроение слегка улучшилось, когда среди спасенных листков обнаружился один с рецептом особенного слабительного, изобретенного самим доктором Роулингсом. Это было одно из немногих его средств, которое оказалось весьма действенным. Я давно уже знала точную формулу наизусть, но порадовалась, что теперь у меня есть напоминание о докторе. Я никогда не встречалась с Даниэлем Роулингсом в реальной жизни, но он стал моим другом с того самого дня, как Джейми вручил мне его медицинский саквояж и журнал для записей. Я бережно сложила листки бумаги и положила в карман. Большинство моих трав и готовых снадобий погибли в огне вместе с глиняными кувшинами, стеклянными флаконами и большими чашами с питательным бульоном, в которых я выращивала пенициллиновую плесень. И хирургическими пилами. У меня оставался один скальпель и почерневшее лезвие малой ампутационной пилы. У нее сильно обгорела ручка, но я не сомневалась, что Джейми сделает новую. Жители Риджа щедро поделились с нами тем немногим, что осталось у них в конце зимы. Мы собрали достаточно еды в дорогу. А многие женщины принесли кое-какие хозяйственные мелочи. У меня были баночки с лавандой, розмарином, окопником и семенами горчицы, две драгоценные стальные иголки, небольшой моток шелка, который я собиралась употребить для швов, и как зубную нить. Хотя и не упомянула о последнем способе использования тем двум леди. Боюсь, их это бы оскорбило. А также весьма скудный запас бинтов и марли для повязок. Вот спирта хватало с избытком. Пожар не коснулся ни амбара с зерном, ни винокурни, поскольку зерна для домашних нужд и на корм животных было более чем достаточно. Джейми бережливо перегнал излишки в очень мутный, но крепкий самогон, который мы собирались взять с собой в дорогу и обменивать в пути на необходимые товары. В общем, один небольшой бочонок оставили специально для моих нужд. И я аккуратно написала на нем «квашеная капуста», чтобы ни один воришка не покусился на его содержимое. «А если на нас нападут неграмотные бандиты?» – со смехом спросил Джейми. «Я это предусмотрела», – сообщила я, показывая ему закупоренный пузырек с мутной жидкостью. «Одеколон с запахом кислой капусты. Оболью им бочонок, как только увижу какого-нибудь подозрительного типа. Значит, будем надеяться, что на нас не нападут бандиты-немцы». «Ты когда-нибудь видел немцев-бандитов?» – спросила я. «За исключением нескольких пьяниц и тех, кто избивал своих жен, почти все наши знакомые немцы были честными, работящими и до неприличия добродетельными людьми. Собственно, чему удивляться? Большинство из них перебрались в колонии по религиозным мотивам». «Настоящих бандитов нет», – признал Джейми. «Но ты же помнишь Мюллеров, да? Что они делали со своими друзьями? Сами Мюллеры не назвали бы себя бандитами, но вот индейцы Тускарора с ними бы не согласились». Джейми сказал чистую правду, и я почувствовала, что затылок снова сдавило холодными пальцами. «У Мюллеров, наших немецких соседей, от кори умерли любимая дочь и ее новорожденный сын. И семья решила, что они заразились от индейцев из деревни неподалеку». Помешавшийся от горя старый Мюллер, собрав своих сыновей и зятьев, отправился мстить и снимать скальпы. Я до сих пор помню охвативший меня ужас, когда черные с проседью волосы моей подруги наявены рассыпались из мешка по моим коленям. «Как ты думаешь, я уже посидела?» – внезапно спросила я. Джейми удивленно поднял брови, но наклонился и начал ласково перебирать волосы, разглядывая макушку. «Ну, примерно один волосок из 50 побелел, и один из 25 стал серебристым. А что?» «Тогда, думаю, у меня еще есть время. Наверное. Несколько лет я не произносила ее имя вслух, и сейчас, когда выговорила его, почувствовала странное утешение, как будто подруга воскресла. Она говорила, что я войду в полную силу, когда мои волосы побелеют». «Мне даже страшно от этой мысли», – ухмыльнулся Джейми. «А то! Но раз этого пока не случилось, мне придется скальпелем защищать свой бочонок, если в пути мы вдруг наткнемся на шайку воришек, любителей квашеной капусты». Джейми как-то странно на меня посмотрел, но потом рассмеялся и покачал головой. Сам он собирался в дорогу более основательно. В ночь после похорон миссис Бак они с Йеном-младшим перетащили золото из-под фундамента дома в другое место. Этот процесс требовал большой осторожности, и перед самым началом я приготовила огромный таз с черствым хлебом, вымоченным в кукурузном самогоне, поставила его неподалеку от развалин, а затем, стоя на садовой дорожке, изо всех сил прокричала: «Свинка, кушать!» Какое-то мгновение стояла тишина, а потом белая свинья вылезла из своего логова под фундаментом, огромное бледное пятно на фоне потемневших от дыма камней. Конечно, я прекрасно знала, кто это, но при виде белесой, быстро надвигающейся на меня массы, стало не по себе. Пошел густой снег. Одна из причин, почему Джейми решил не откладывать задуманное на другой день. И свинья с такой скоростью неслась вперед через завихрение больших и мягких хлопьев, что походило на самого духа снежной бури, который ведет за собой ветер. Мне вдруг показалось, что она вот-вот нападет. Ее голова качнулась в мою сторону, и зверюга шумно втянула воздух, почуяв мой запах. Но тут, похоже, свинья унюхала еду и повернула к тазу с хлебом. Секундой позже сквозь снежную пелену донеслось отвратительное чавканье. Свинья была в восторге от угощения. Джейми с Йеном торопливо выбрались из-за деревьев и приступили к делу. Требовалось больше 2 недель, чтобы перенести все золото. Джейми с Йеном работали исключительно по ночам и только в снегопад или перед тем, чтобы скрыть следы. Кроме того, они по очереди охраняли развалины дома, высматривая, не появится ли Арчбаг. «Думаешь, он еще интересуется золотом?» – спросила я Джейми в разгар всей этой возни. Я растирала ему руки, чтобы они согрелись и смогли держать ложку. Он зашел домой позавтракать, голодный и окоченевший, после того, как всю долгую ночь кружил вокруг сожженного дома, пытаясь разогнать по жилам кровь. «А что ему остается?» – ответил Джейми вполголоса, чтобы не разбудить Хиггинсов. «Его больше ничего не заботит. Ну, разве что Йен». Я поежилась не только от мысли, что где-то в лесу, словно призрак, таится Арчбаг, и только жгучая ненависть помогает ему выжить, но и от холода, который принес с собой Джейми. Как все мужчины в горах зимой, он отрастил бороду для тепла. И сейчас в его усах блестели льдинки, а брови заиндевели. «Ты похож на Санта-Клауса», – прошептала я, подавая ему миску с горячей кашей. «Я так себя и чувствую», – сипло сказал он, поднес миску к самому носу и, вдыхая горячий пар, блаженно закрыл глаза. «Передай виски, а? Предлагаешь налить его в кашу? Там уже есть масло и соль». Тем не менее, я достала бутылку с полки над очагом и передала Джейми. «Не, хочу разогреть брюхо, иначе не смогу проглотить ни ложки. Ниже шеи я, считай, целиком заледенел». Со дня похорон от Арчбага не было ни слуху, ни духу. Даже следов на снегу никто не видел. Возможно, он укрылся на зиму в надежном убежище или ушел в какую-нибудь индейскую деревню, а может, вообще умер. И хотя даже думать об этом было жестоко, лично я надеялась, что так оно и случилось. Я рассказала о своих чаяниях Джейми, но он покачал головой. Лед в его волосах уже растаял, и капельки воды в бороде сверкали в свете огня, словно алмазы. Если он погиб, и мы никогда об этом не узнаем, то у Йена всю жизнь не будет ни минуты покоя, всю жизнь. Неужели ты хочешь, чтобы он озирался по сторонам на собственной свадьбе, ожидая, что пуля сразит его жену в самое сердце, когда она будет произносить брачную клятву? Или чтоб он, став отцом семейства, каждый день боялся оставить дом и детей, страшась того, что может увидеть, когда вернется. «Я впечатлена масштабами твоего больного воображения, но да, ты прав. Ладно, не буду надеяться на смерть Арча, но, может, мы все-таки найдем его тело?» Однако никто так и не нашел Арчбага мертвым. И золото по частям перенесли в новый тайник. Джейми и Йен долго думали, где его устроить, и серьезно обсуждали этот вопрос в секрете ото всех. Точно не в пещере Виски. Мало кто знал, где она находится, но некоторым было известно. Например, Джозеф Уэмис, его дочь Лиззи и 2 ее мужа. Тут я удивилась, что уже могу думать о Лизе и обоих Берцли без привычного недоумения. узнали в силу обстоятельств. А перед нашим отъездом нужно показать пещеру Бобби и Эми Хиггинс, раз уж они будут гнать виски в наше отсутствие. Арчибальду никто не говорил, где пещера, но, скорее всего, он и так знал. Джейми был непреклонен. Никто не должен знать, что в Ридже вообще есть золото, не говоря уже о том, где оно находится. «Если пойдут слухи, то все здесь будут в опасности», — сказал он. «Ты же помнишь, что произошло, когда донор рассказал своей компашке, что у нас есть драгоценности?» «Конечно, я понимала. И все еще просыпалась от кошмаров, в которых слышала, как с приглушенным хлопком взрывались пары эфира, лопалось стекло и трещало дерево, когда грабители крушили наш дом. В некоторых снах я металась туда-сюда в безуспешных попытках спасти чью-то жизнь, только вот чью. Но всегда натыкалась на запертые двери, глухие стены или объятые пламенем комнаты. В других стояла на месте, не в силах пошевелиться, пока огонь полз по стенам с изысканной жадностью, пожирал одежду на лежавших у моих ног мертвецах, вспыхивал в их волосах, охватывая мою юбку, и пробирался по ней все выше и выше, обвивая ноги раскаленной паутиной. Меня по-прежнему охватывала печаль, смешанная с глубокой очистительной яростью, когда я смотрела на выгоревшее пятно посреди поляны, где когда-то был мой дом. Но после каждого кошмара мне было необходимо выйти утром из хижины и снова вглядеться в то страшное место, обойти холодные развалины, вдыхая запах мерзлого пепла, и все для того, чтобы погасить пламя, что горело в моих глазах.